окончив грозные военные приготовления и на море, и на суше, он намеревался снова перейти через Пиренеи с целью проникнуть в Галлию и в Италию, окончательно уничтожить приходившие в упадок владычество франков и лангобардов и проповедовать единство Божие с алтаря Ватикана. Затем, поработив германских варваров, он предполагал пройти вдоль берегов Дуная от его устья до Эвксинского моря, ниспровергнуть владычество греков или римлян в Константинополе и, возвратясь из Европы в Азию, соединить вновь приобретенные владения с Антиохией и с сирийскими провинциями. Но люди с дюжинным умом находили нелепым это обширное и, может быть, легко исполнимое предприятие, и увлекшему со своими мечтами завоевателю скоро напомнили о его рабской зависимости. Друзья Тарика ясно доказали, как велики были его заслуги и как несправедливо с ним поступили. Дамасское правительство не одобрило поведение Мусы и заподозрило его намерения, и за то, что он медлил исполнением приказания лично явиться к халифу, ему было прислано другое, более суровое и более решительное приказание. Неустрашимый посланец халифа прибыл в лагерь Мусы, находившийся в Луга в Галисии, и остановил его лошадь за узду в присутствии сарацинов и христиан. Честность самого Мусы или честность его войск не допускала мысли о неповиновении, а его опала была смягчена отозванием его соперника и дозволением возложить на его сыновей Абдаллаха и Абдалазиза управление находившимися под его властью двумя странами. Его продолжительное триумфальное шествие от Сеуты до Дамаска служило выставкой африканской добычи и испанских сокровищ. 400 знатных готов в небольших золотых коронах и с такими же перевязями выделялись из состава его свиты, а число пленных мужского и женского пола, выбранных по знатности происхождения или по красоте, доходило, как полагают, до 18 или даже до 30 тысяч человек. Когда он достиг Тивериады в Палестине, тайный посланец от халифова брата и наследника престола Сулаймана известил его об опасной болезни Валида и о желании Сулаймана приберечь победные трофеи для своего собственного царствования. Если бы Валид выздоровел, мешкотность Мусы была бы признана преступной. Он продолжал свой путь, а нашел на престоле недруга. На разбирательстве перед пристрастным судьей в присутствии популярного соперника он был уличен в лживости и недобросовестности. а наложенная на него пеня в 200 тысяч золотых монет, если не довела его до нищеты, то служила доказательством его хищничества. За оскорбительное обхождение стариком он был наказан таким же оскорблением. После того, как этот ветеран-главнокомандующий был публично наказан плетьми, он простоял целый день на солнце перед входом во дворец и, наконец, был отправлен в ссылку, прикрытую благочестивым названием «пилигримство в Мекку». Злоба халифа могла бы удовлетвориться гибелью Мусы, но он боялся мщения могущественного и оскорбленного семейства и решился истребить его. Исполнение смертного приговора было втайне и торопливо возложено на верных слуг престола и в Африке, и в Испании, и при этой кровавой расправе были нарушены, если не принципы, то внешние формы правосудия. Абделазиз пал под мечом заговорщиков в кордовской мечети или в тамошнем дворце. Они обвиняли своего губернатора в притязаниях на царские почести и в его скандальном браке со вдовой Родриго Эгилоной, оскорблявшим предрассудки и христиан, и магометан. Из утонченного жестокосердия голова сына была принесена к отцу с оскорбительным вопросом, узнает ли он черты лица мятежника. «Да», — воскликнул он с негодованием, — «мне хорошо знакомы черты его лица. Я утверждаю, что он невиновен, и призываю на голову виновников его смерти такую же и более заслуженную участь». Старость и упадок духом предохранили Мусу от новых проявлений монаршего гнева, и он от сердечной скорби испустил дух в Мекке. С его соперником обошлись более благосклонно. Тарику простили его заслугу и дозволили смешаться с толпою рабов. Мне неизвестно, был ли граф Хулиан награжден смертью, который был вполне достоин. Но если он и получил эту награду, то не от руки сарацинов, а рассказ о неблагодарности этих последних к сыновьям Витицы опровергается самыми неоспоримыми свидетельствами. Двум царственным юношам были возвращены наследственные поместья их отца, но после смерти старшего из них Эбы доля его дочери была самовольно захвачена ее дядей Сигебутом. Дочь готского принца обратилась с жалобой к халифу Хишаму и добилась того, что ей возвратили ее долю наследства, но ее выдали замуж за одного знатного араба, и ее два сына, Исаак и Ибрагим, были приняты в Испании с тем почетом, на который им давали право их знатное происхождение и богатство.